Новиков. Дорога к дому не заняла много времени. Люди гуляли, машины ездили, но дневная жара уже уходила. Город погружался в долгий теплый вечер. И вечера тут реально долгие. Достал телефон и набрал знакомый номер. После длинных гудков на том конце сняли трубку. «Илья, привет, это Андрей, помнишь?» «Ага, тот самый. Я решил к вам попробовать. Ну да, работать. Есть шанс?» «Хорошо, завтра утром буду». Ну вот, тонкая ниточка надежды стала чуть толще. «Почему я иду в полицию? А я больше ничего другого делать не умею. Точнее, может и умею, но не пробовал еще. Техникум, потом армия, спортрота, потом соревнования и третье место на России, потом служба в СОБРе и выступление по рукопашке, а потом оперская работа. И все? Куда мне идти? В бизнес? Прав вагон, не выйдет из меня бизнесмен. Пока не выйдет. Опыта маловато. В бандиты, куда он собрался меня тащить, тоже не пойду. С одной стороны, справлюсь, конечно, но душа категорически не лежит. Стопор какой-то стоит, и все. Не мое. Хотя тут все с чистого листа можно начинать, никто о прошлом не вспомнит. Но мне вот 12 лет службы очень даже напоминают о себе. Поставил машину на стоянку, как обычно. Теперь 5 машин стоит. Но все равно можно в 3 раза больше поставить. Двор-то широкий. Поднялся к себе на 3-й этаж, умылся, прошел на балкон. Красота! Ветерок, солнце садится, море рядом. Курорт. Достал планшет. Так, тут и интернет есть местный. Давай посмотрим. Вот Порто-Франко. Транзитный город. Первый город после прибытия переселенцев с баз. Именно тут они знакомятся с новой землей. Несколько лет назад нападения по дороге с баз на Порто-Франко были обычным делом. Сейчас ситуация стабилизировалась. Кстати, в новостях про сегодняшнее нападение ни слова. Замалчивают? Похоже на то. Население 50 тысяч человек. Так, плюс транзитников примерно столько же. То есть все 100. На такое количество народу необходимо примерно 500 полицейских. Тут даже можно и больше брать. В транзитных городах преступность всегда выше. Языковой состав населения. Англоязычные 70%, далее испаноязычные, франко- и немецкоязычные. На 4-м месте русскоязычные. Довольно много, кстати. Почти 5000 русскоязычного населения, постоянно проживающего в Порто-Франко. То есть русские полицейские быть тут должны. Вот еще написано, что количество русскоязычного населения растет за счет переселенцев из неблагонадежных государств постсоветского пространства. Украина, конечно же, бегут люди. А вот про них тоже статейки имелись. Про нашу стрельбу небольшая заметка. Изъят целый арсенал. Видимо, приезжие планировали совершение разбойных нападений. Так, вот интервью шефа полиции, начальник полиции Порто-Франко Матиас Штумпф. Ну и имечко, язык сломать можно. Ага, вот он говорит, что эти парни были в разработке управления полиции, как только пересекли ленточку. Мы следили за ними и в нужный момент пытались провести арест, но нас опередили. Отличились тоже выходцы из России, с кем был конфликт у убитых. Таким образом, Штумпф отчитывается о ликвидации очередной банды. Отлично. Это называется на чужом горбу в рай въехать. Но тут и мне плюс. Я тот самый сознательный гражданин, который принял участие в ликвидации опасной банды. Ну что же, завтра попробую напомнить про это. Еще немножко полистал, почитал новости. Ух ты, тут и местная соцсеть есть, и фотки, и знакомства. Словом, жизнь в городе бурлит. Усталость все же взяла свое, и я отправился спать. Утро вечера мудренее. Засыпая, почему-то представил себя на работе. На той самой, в старом свете. как стою перед начальством и оправдываюсь за что-то. За что оправдываюсь? За прогулы. За то, что упустил вагона. Но я же из-за него тут. Я его не упустил, просто так сложилось. И тут я провалился в глубокий сон.